Кроме их, было еще много лентяев, кандидатов в камчедалы, но еще не камчедалов. Провождение времени этими учениками было еще бесцветнее. Они тоже развлекались по-своему, но так как им необходимо было притворяться, будто они дело делают, то и развлечения их были другие. Цапля со всеусердием пишет что-то. Со стороны посмотреть, он прилежнейший ученик, а между тем он вот что делает. Напишет цифру, под ней другую, потом умножит их. Под произведением опять подпишет первую цифру, опять умножит числа и так далее. Работает, желая узнать, что из этого выйдет. Порося придавил глаз пальцем и любуется, как перед ним двоятся и троятся предметы. Потом, затыкая и оттыкая уши, слушает жужжание и легкий говор в классе. Как оно прерывающимися звуками отдается в его ушах. А не то он приставит ухо к парте и рассуждает, отчего это через дерево усиливается звук. Один первокурсный нащипывает себе руку, желая приучить ее хоть к тепленьким щипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любуется на затекшийся кровью палец. Третий насасывает руку до крови. Изобретают самые пустые и, кажется, неинтересные занятия. Например, прислушиваются, как бьется пульс. Заберут в легкий воздух и усиливаются, как можно дольше удержать его в груди. Задают себе задачу не мигнуть ни разу, пока не сосчитают тысячу. Собирают слюну во рту и потом выплевывают на пол. Читают страницу сзаду наперед и притом снизу вверх. Положат натаскать из головы сотню волос и натаскают. Кто болтает ногами, кто ковыряет в носу, перемигиваются, передают друг другу разные знаки, руками выделывают разные акробатические штуки. Иной сидит, положив голову на ладони, и смотрит в воздух беспредметно. Он мечтает о матери, сестрах, о соседнем саде помещика, о пруде, в котором ловил карасей. И урок ему не идет на ум. Некоторые, зажмурив глаза и стараясь попасть пальцем в палец, гадают, будет ли сечь завтра учитель или нет. И когда выходит «будет», то соображают, где бы взять денег в долг, чтобы подкупить аудитора, а за книжку и не думают браться. Иные сидят обессмыслившие и млеют в тоске, неисходные, ожидая, скоро ли пройдут три узаконенных часа, и ударит благодатный звонок, возвещающий ужин, тупо глядя на тускло горящую лампу. У этих бурсаков не хватает силы воли взяться за урок. «Но что это значит?» — спросит учитель. «Неужели занимательнее читать страничку снизу вверх, как это делают некоторые для развлечения, нежели сверху вниз?» «Да, пожалуй, что и занимательнее». Недаром же сложилась в бурсе песня, которая говорит, что блаженны народы, не ведающие наук, что нужно иметь крепкую природу для училищных мук, что ученик, идя в класс, воет, он раб, его терзают. Песня, переходящая от поколения к поколению, недаром сложилась. Главное свойство педагогической системы в бурсе – это долбня. Долбня ужасающая и мертвящая. Она проникала в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением. Ученики, сидя над книгой, повторяли без конца и без смыслу. Стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам, потом, потом... Постигли, стигли, стигли, стыд и срам, потом постигли. Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечатлевалась в голове ученика стыд и срам. Сильно мучился воспитанник во время урока, так что учение здесь является физическим страданием, которое и выразилось в песне. Сколь блаженны те народы. При глухой долбне замечательны в училищной науке возражения. Педагоги получили воспитание схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, острием священной хрии вскормлены. Воспитаны тою философией, которая учит, что все люди смертны. Кай – человек, следовательно, Кай смертен. Или что все люди бессмертны, Кай – человек, следовательно, Кай бессмертен. Что душа соединяется с телом по однажды установленному закону, что законы тождества и противоречия неукоснительно вытекают из нашего «я» или из нашего самосознания, что где является свет, там уничтожается тьма, что смирение есть источник всякого блага, а вольнодумство пагубно и зазорно и тому подобное. Они упражнялись в диалектике, разрешая такие, например, вопросы. Может ли дьявол согрешить? Сущность духа подлежит ли в загробной жизни мертвенному состоянию? Первородный грех содержит ли в себе, как в зародыше, грехи смертные, произвольные и невольные? Что чему предшествует – вера любви или любовь вере и тому подобное? Окончательно же окрепли их мозги в диспутах, когда они победоносно витийствовали на одну и ту же тему «про» и «контра», несмотря по тому, как прикажет начальство, причем пускались в дело все 100 форм схоластических предложений, все роды и виды софизмов и паралогизмов. Еще во время детства у них явилось расположение разрешать, что такое сущность, что такое целое, спасется ли Сократ и другие благочестивые философы язычества или нет. И им очень хотелось, чтобы нет –